Так он и вино пил. Со вкусом и с наслаждением. У себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно. Я всегда дивился, как это его на все хватает. Изо дня в день на людях, то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по 100 штук в сутки, спит не больше 5-6 часов и пишет своим круглым крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой. Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать. А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик. Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, бродил по югу России. Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после. Жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге. В 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу. Побывал в Америке, потом 7 лет жил на Капри до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге. Дальнейшее известно. Мы с женой лет 5 подряд ездили на Капри, провели там целых 3 зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне. В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с культурным призывом о какой-то Академии свободных наук. Потащил и меня с Шаляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то». Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаляпиным и Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского. Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал. Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными. 1936 год.